Примечание, главе 6. Пририсовать к хвосту сказочной рыбы профиль бедного маленького принца, то есть сына Людовика XVI. Здесь игра слов, так как французское «dauphin» означает не только «дофин», наследник престола, но и «дельфин». Поэтому название трактира можно прочитать и как «у дофина». Бенедиктинцы – монахи одного из самых распространенных религиозных орденов, возникшего в VI веке и принявшего строгий устав святого Бенедикта Нурсийского, годы жизни около 480-543. Святой Амант, годы жизни около 584-го, около 676-го, проповедник христианства в Бельгии, основал в этой стране много монастырей, с 647-го года епископ Маастрихта. Карл II Лысый, годы жизни 823-877, король Западно-Франкского королевства, 843-877 и номинальный франкский император, 875-877 из династии Каролингов. Конец примечаний, главе 6.